Здесь, в Теберде, их поголовье за 3 года уже увеличилось втрое, олени стали почти ручными и кочевали уже по всей местности. Однако во время фашистской оккупации, как мне рассказывали, их всех перестреляли из автоматов. На сегодняшний день пятнистые олени встречаются здесь только совсем маленькими группами, которые опасливо жмутся в горах. Много медведей, но увидеть их практически не удается. Впрочем, никаких неприятностей из-за них еще ни разу не случалось. Но для того, чтобы полюбоваться на горных козлов, надо подняться высоко в горы, притом верхом. В горы направляется целая кавалькада. Провиант, палатки, киноаппаратура. Все это увязывается в брезентовые мешки и крепится на спины терпеливых, благородных, вьючных лошадей. Меня самого облачают в нечто вроде просторного комбинезона и горные ботинки, что придает мне такой вид, что я едва узнаю себя в зеркале. Дорога идет так круто вверх по лесистому склону, что бедные кобылки вскоре уже все в мыле. А поскольку мне их жалко, я слезаю и иду рядом с ними пешком, ведь наш караван движется очень медленно. Не будь вокруг меня симпатичных кавказцев с их обветренными лицами, я мог бы посчитать, что нахожусь где-нибудь в швейцарских горах или посреди скалистых гор. Бурные горные ручьи, солнечные лучи, пронизывающие толщу девственного леса, проглядывающие меж деревьев скалистые вершины, покрытые вечным снегом, или сочные зеленые лужайки. Но здесь нет ни единого дома, никаких отелей. Нигде не наткнешься на мачту линии высокого напряжения или на канатную дорогу для туристов. Здесь все сохраняется в первозданном состоянии, так, как это было 1000 лет назад. Где еще сейчас у нас, в ФРГ или где-нибудь в Швейцарии, можно оглядеться вокруг и не найти хоть какое-нибудь человеческое жилье и вообще следы хозяйственной деятельности человека? Тем не менее, перед самым заходом солнца мы добираемся до маленькой постовой будки, притулившейся где-то среди гигантских стволов деревьев. Никогда бы мне ее самому не разыскать. Нам, как гостям, постелили внутри, на нарах, устланных соломой. Все же остальные залезли в спальные мешки и легли снаружи. Вечером мои спутники разжигают костер, варят, жарят и беседуют. Я понимаю, что мы уже совсем близко от того места, где живут горные козлы. В прежние времена горные козлы обитали на большей части Альп. Недаром они зовутся альпийскими козлами. А еще раньше, возможно, и во многих других европейских горных местностях. Древние римляне привозили их даже в Рим и устраивали между ними бои. По-видимому, альпийский горный козел и послужил моделью для создания охотничьего барельефа в Сплитском соборе. Римские и этрусские пряжки в виде рогов горных козлов во множестве находили возле озер Комер и Лаго Маджоре. Даже в египетской резиденции фараонов в Фивах можно увидеть альпийских горных козлов в качестве элемента стенной росписи. Но так же, как и бобры, сурок, носорог и антилоп сайга, горные козлы пали жертвой средневекового суеверия невежественной народной медицины. Считалось, что в них найдены средства от всевозможных человеческих недугов. Еще в прошлом столетии такой альпийский козел представлял собой настоящую бродячую аптеку. Кровь его служила якобы средством против камней в желчном пузыре, потому что эти животные так подолгу бегают по камням, а из рогов изготовлялись кольца, защищающие от множества болезней. Безоаровые камни, круглые шарики из шерсти, различных смол, камешков и других элементов, скапливающиеся временами в желудках горных козлов, спасали якобы от рака. Даже помет собирали в качестве надежного средства от чехотки или подагры. А уж высушенное сухожилие сердечного мускула, называемое сердечным крестиком, тому приписывали совершенно чудодейственные таинственные свойства. Так что тот, кому удавалось подстрелить альпийского козла, разом делался состоятельным человеком. Епископы Зальцбурга содержали собственные аптеки, в которых сбывали пациентам подобные снадобья.